Маг еще раз обошел сложный рисунок, внутри которого лежал труп, и довольно кивнул. «Думаю, трех экранирующих контуров будет достаточно», — произнес темный ученик. Рядом стоял Буран и Плевок, внимательно наблюдая за всем процессом поднятия мертвого. «Это довольно сложно», — задумчиво произнес Плевок. «Я думал, что поднять мертвого гораздо проще. Это можно сделать и на коленке», — отмахнулся маг. «Но нам нужен не просто оживший труп, а, по сути, очень тонкий инструмент, не отсвечивающий жизнью, не подающий признаков магии, да еще и полностью подконтрольный». «А если просто поднять мертвеца?» — спросил Буран. «Пара минут времени и малый кристалл магии смерти», — пожал плечами маг. «Однако слушаться вас он не будет и действовать начнет на голых инстинктах». Попытался повторить здоровяк. «Голод», — пояснил маг. «Мертвец будет пытаться сожрать что-то живое и будет идти на запах крови». Маг активировал ритуал, и по рисунку медленно побежали темные сгустки, запуская процесс формирования внутри мертвеца нового конструкта. Сам ритуал был малоэффектным. Немного темных сгустков, бегающих по рисунку, немного серого дыма с приторным запахом ладана и дрожащий от манипуляции труп. Вот и все, что смогли увидеть зрители. «Довольно гладко», — кивнул маг и мысленно дал приказ трупу подняться. «Теперь надо кое-что проверить». Парень взял со стола пару артефактов и, прислонив к поднявшемуся мертвецу, активировал. Ни один из них не подал признаков работы, что заставило парня улыбнуться. «Готово!» — довольно произнес он, убирая артефакты. «Теперь самое сложное». «Бой с големом?» — с надеждой спросил Буран. «Нет», — усмехнулся маг. «Нам нужно поймать парочку крыс».